Глава 19. Алот Шарова. 184-й день проекта. Естественно, ни на какую встречу я не полетел. Я же не идиот, чтобы верить обещаниям первого встречного, пусть и отмеченного системой. И уж тем более я не собирался верить Скрипникову. Не тот это человек, чтобы делиться властью. Нет, в том, что будет какой-то договор, если Костя действительно создает альянс людей, я даже не сомневался. Вот только условия там будут далеки от справедливых. Костик человек хоть и тщеславный, но умный, и никому не даст ни малейшего шанса себя сместить с трона. Однако больше всего меня напрягали слова Сычева по поводу контроля за выполнением договора со стороны системы. Я как-то рассчитывал, что едва гонка закончится, и Земля вновь станет целой, то система, эта хитрая тварь, свалит куда подальше и оставит людей в покое. По-хорошему, было бы вообще заблокировать возможность повторного появления системы когда-либо. Однако идея Скрипникова с договором, скрепленным системой, автоматически давала ей лазейку в новый чудный мир. И как бы ни вышло потом, что на новой Земле, естественно, сами собой вновь не объявились зараженные, вслед за которыми придут монстры. «И вперед по новой! Тьфу, черт меня!» Пробормотал я, недовольно морщась от того, что мысли о договоре и Скрипникове вновь отвлекают меня от дел насущных. «Что вы сказали, Николай?» Тихонько спросила взволнованная Тори, сидевшая в лодке на соседней скамье. Одетая в легкую серебристую броню, изготовленную из рыбьей кожи, девушка сопровождала меня в сегодняшней вылазке на фиолетовый осколок. «День, говорю, сегодня хороший. Не находишь?» Опустошая голову от лишнего, произнес я и бросил взгляд за борт. В прозрачной воде виднелись силуэты сопровождавших нас жеболюдов. «Сам то для прогулок». «Да? Не знаю, вам виднее». Неуверенно пожала плечами Тори. Жеболюдке явно было неуютно. Впрочем, на то были причины. Во-первых, это была вторая попытка захода на фиолетовый осколок. В прошлый раз неведомая хрень из каменного леса попросту проглотила отряд крыс-разведчиков, выплюнув обратно лишь одного, покрытого ужасными ранами офицера-крысюка. Из его неразборчивого бормотания стало понятно, что где-то в глубине леса находится целая поляна из хрустальных деревьев, с которых гроздьями свисали странные светящиеся камешки. Вот только внятных объяснений, что ж сгубило целую стаю крыс, добиться от выжившего не вышло. Тот лишь мог вспомнить странный свет, после чего члены его стаи начали умирать. Наверное, и крысюк-командир бы помер. Однако инстинкты толкали младших особей стаи на защиту командира. Они буквально укрыли его клубком из собственных тел и вытолкали за пределы опасной зоны. Во-вторых, Тори не понимала, для чего я ее взял с собой. Собственно, я и сам это слабо понимал. Однако старый, который в поселке жеболюдов с каждым днем чувствовал себя все увереннее, настоятельно рекомендовал привлечь девушку к очередной вылазке. Ну а раз надо, значит надо. «Расслабься». Я посмотрел на Тори, чуть ли не физически ощущая ее волнение. «В прошлые вылазки ты была куда хладнокровнее». «В прошлый раз нас было больше». Через силу улыбнулась девушка. «Может, все-таки стоит взять Арни с его бойцами? Или хотя бы Морока?» «Ты настолько не веришь в своих людей?» Негромко произнес я. Волны, бьющие о борт лодки, наверняка глушили звуки нашего разговора. Но рисковать я не хотел. «Верю. Но все же у гоблинов опыта больше». «Ага, вот и причина». Похоже, едва старый слегка осадил Арани, переключив внимание шаманки на себя, Тори расслабилась и вновь стала думать. Не, размышлять и проводить анализ себя и окружающих — это, конечно, хорошо. Но не для всех. Тут как с тем солдатом. Чем бы он ни занимался, главное, чтобы чувствовал себя постоянно уставшим, дабы в головушке глупые мысли не множились. Никогда не недооценивай своих соплеменников. Ни публично, ни здесь. Я ткнул пальцем в моментально наморщившую лоб девушку. Иначе рано или поздно станешь изгоем. А это как-то странно будет для матери омута, не находишь? Ты какая мать? Вздохнула девушка. Жаболюды все меньше обращаются ко мне за советом, предпочитая самостоятельно решать свои проблемы. Конечно, если я вижу, что что-то не в порядке и спрашиваю об этом, мне отвечают и даже сделают то, что я посоветую. Но если сама не проявляю инициативу, то меня словно и нет в их жизни». Тори посмотрела на следующие за нами лодки. Те же балюды, что были в воде, лишь управляли здоровенными рыбинами, тащащими наши посудины. Боевой отряд земноводных располагался в нескольких лодках, чтобы не тратить силы и быть готовым к любым сюрпризам, которые будут поджидать нас на берегу. «Вечная беда без инициативных людей. Удивляться, почему без необходимости прилагать усилия ничего хорошего не происходит», — рассмеялся я. Тори нахмурилась, определенно не видя ничего смешного в сложившейся ситуации. «Приближаемся». Разглядел я в медленно плывущем тумане темную полосу берега. Вода за бортом сменила цвет, став из прозрачной мутновато-желтой. Впрочем, такой цвет был лишь у поверхности. Жабалюды, исследовавшие окружающую осколок узкую полоску воды, говорили, что уже на глубине 2 метров она вновь становилась кристально-прозрачной. Однако дно рассмотреть у земноводных не выходило. Даже самые выносливые из них были вынуждены вернуться на поверхность, так как чем глубже они погружались, тем холоднее становилась вода. Исследование подводной части берега тоже результатов никаких не принесло. Гладкая каменная поверхность, обросшая ракушками и водорослями, шла строго вертикально вниз и исчезала в темноте. Единственное, что удалось обнаружить, это странную выпуклость на стене. Располагалась она на глубине около 70 метров. И, по словам обнаружившего ее жабалюда, представляла из себя выступающую на метр прозрачную полусферу. Внутри этой полусферы было светло, и ныряльщик мог разглядеть помещение со столом, усеянным множеством кнопок и рычагов, и креслом. Комнатка была небольшой, однако пловец был уверен, что смог разглядеть щель в дальней части помещения, из которой бил еще более яркий свет. К сожалению, это открытие ничего кроме жгучего любопытства не принесло. Достигнуть этого странного окна даже без специального оборудования я бы, конечно, смог. И даже с первого раза. А вот вернуться на поверхность, да еще и целым. Так что купание было решено отложить. По крайней мере, до того, как я обзаведусь жабрами, в системе появятся местные акваланги или, на худой конец, кто-нибудь построит подводный колокол. К слову, берег этого осколка тоже было трудно назвать обычным. Едва я перебрался на него с лодками, как возникло ощущение, что я шагаю почему-то мягкому, похожему на хреново надутый батут. При этом там, где этот странный материал соприкасался с водой, он мгновенно становился твердым, будто камень, но при этом достаточно легким, чтобы не тонуть. «Странное место». Воспользовавшись протянутой рукой, Тори перепрыгнула на берег и огляделась. «Какое-то неправильное». Со сказанным, даже несмотря на все виденное ранее, было невозможно не согласиться. Первые 20 метров берег представлял собой безжизненный участок, покрытый резиновым камнем. Однако дальше уже можно было разглядеть редкие карликовые кустарники с треугольными листьями, такого же серого цвета, как камень под нашими ногами. Сейчас из-за клочьев тумана что-то больше разглядеть не получалось. Однако, со слов выжившего крысюка, я знал, что дальше кусты начнут постепенно увеличиваться, покуда не превратятся в настоящие деревья. «Сок!» Я повернулся к выпрыгнувшему из лодки жабалюду. 4 тройки погонщиков отправь на разведку. Только в лес пускай не заходят. Просто проверить, не появилось ли чего нового, о чем крысюк не рассказывал. Жабалюд, один из немногих представителей своего племени, кто был облачен в металлическую броню, видимо, сказывалось длительное общение с третьим, кивнул и отправился к одной из причаливших лодок. Именно в ней располагались погонщики. Так я прозвал жабалюдов, которые управляли младшими крысами. Вообще, первоначально я планировал свести крысолюдов с гоблинами, но те не сошлись характерами. Подозреваю, что виной тому присущая обоим видам привычка жрать все подряд и нежелание видеть рядом с собой конкурентов. А вот жабалюды с крысюками быстро контакт нашли, особенно с младшими особями. Конечно, до уровня контроля крысиных офицеров погонщики не дотягивали, однако для поставленных задач хватало и того, что есть. Я потратил несколько минут, глядя на то, как из крысиной лодки на землю перебрались жабалюды с крысюками и, разбившись на тройки, одно земноводное и 2 крысы, направились в сторону леса. При этом жабалюды-погонщики периодически поквакивали, давая команды подчиненным обследовать ту или иную выемку или забраться в подозрительную нору, образовавшуюся в переплетении корней кустарника. Отсутствовали разведчики больше часа. За это время мы разбили небольшой лагерь на берегу, и я отправил несколько жабалюдов на исследование подводной части острова. Хотя, честно говоря, меня уже начинали терзать смутные сомнения насчет того, что это действительно был остров. Вернувшиеся через 40 с лишним минут пловцы, продрогшие до самых костей, но весьма довольные собой, сообщили, что обнаружили еще несколько полусфер примерно на той же глубине, на которой была обнаружена первая. Какие-то из полусфер были почти полностью закрыты металлическими треугольниками, образующими защитный кожух, и лишь слабый свет, бьющий сквозь узкие щели, позволил их обнаружить. Какие-то, напротив, были раскрыты полностью. Вот только освещение в них отсутствовало напрочь, и рассмотреть, что находится внутри, не представлялось возможным. «Не, ну блин, я теперь жалею, что китом не родился!» Пробормотал я, закончив выслушивать доклад ныряльщиков и отправив их отдыхать в одну из палаток. Пробыть на осколке я планировал несколько дней, так как не факт, что по пути к барону нам еще встретится такой же, а кристаллы были жизненно необходимы. И желательно в большом количестве. Благодаря постройке арены я бы смог подтянуть отстающих по уровням, чтоб те смогли сопротивляться демоническому захвату. А остальные кристаллы пустил бы на троллей с медведями. «Командир, разведчики возвращаются!» Привлек мое внимание Мок, указывая в сторону кустарника. Туман за последние полчаса стал еще гуще, и видимость сократилась до жалких 10-15 метров. При этом стало ощутимо жарче, и я уже ощущал, как капли пота стекают по спине. Разведчики и правда вернулись, причем все разом. Вывалившись из тумана и покрутив головой, они тут же направились ко мне. «И как успехи?» Поинтересовался я, когда жаболюды, к которым присоединился Исок, собрались вокруг меня. «Все, как описывал Мирк, командир. Прибрежная полоса, за ней полоса странных кустов, потом вновь небольшая прогалина, поросшая пожухлой травой. А вот после нее уже начинается лес», — ответил один из разведчиков, а остальные заквакали, подтверждая озвученное. «Там уже тумана почти нет. Однако дальше идти мы не стали, как вы и приказывали». «Что с местной живностью?» «Ничего серьезного. Крысюки, пока все обнюхивали, стайку разноцветных тараканов спугнули. Да из леса странный клёк раздавался, правда, стих быстро», — покачал головой жаболюд. «И вот еще что зубач нашел в одной из нор». Разведчик пошарил у себя в кармане и продемонстрировал всем собравшимся вполне узнаваемый предмет. «Забавно. Значит, мы здесь не первые». Крутя в руках грубо выструганную и уже изрядно погрызенную плесенью деревянную ложку. Приглядевшись, поскреб ногтем кончик ручки, убирая желтый налет, и увидел едва читаемые буквы «Д» и «Е». Причем принадлежали они не людям, уж больно странные символы были. Однако, благодаря системе, проблема в виде языкового барьера отсутствовала как таковая. «Может, стая Мирка угодила в засаду местных?» — предположила Тори, присоединившаяся к нам. «Не каждый может вести себя адекватно, глядя на здоровенных крыс». «Возможно», — задумчиво произнес я, убирая столовый прибор в инвентарь. «Вот только здесь не может быть слишком много местных. Осколок сам по себе небольшой. А чтобы практически моментально уничтожить стаю из 70 крыс, двух десятков дикарей даже с навыками вряд ли хватит». «Они могли прийти снизу. Там-то места предостаточно», — сказал Сок, который был одним из тех, кто нырял и видел крохотный кусочек внутренности острова. «Как вариант. Вот только технологии оттуда», — я указал пальцем себе под ноги, — «не стыкуются с найденной ложкой. Сомневаюсь, что в столь продвинутом месте не нашлось бы обыкновенного металлического столового прибора. Деревянную ложку так-то тоже непросто без сноровки сделать. И ради интереса вряд ли кто-то на это время тратить будет». Сок в ответ пожал плечами с видом, мол, ты командир, тебе виднее. «Ладно. Дальше видно будет. Сок, собирай бойцов. Пойдем узнавать, что же скрывает от нас этот таинственный остров». Жаболюд кивнул, увлекая за собой разведчиков, а на их месте появился Мок. «Так, на тебе охрана лагеря и разведка», — произнес я. «Отправишь погонщиков вдоль берега, пусть определят точный размер острова. Также организуй еще несколько погружений. Может, найдут что интересного». Мок кивал, внимательно слушая. Однако по его лицу было понятно, что он огорчен, что ему придется оставаться в лагере, в то время как Сок отправлялся со мной. Между этими двумя постоянно была конкуренция. Только правильная, заставляющая самому становиться лучше, а не топить соперника. Сборы отряда долго не продлились. И уже через каких-то 10 минут оставленный позади лагерь исчез в тумане. А мы направились к лесу. «Судя по всему, Мирк заходил в лес оттуда», — произнес разведчик, указывая на хорошо заметную просеку. До четко очерченной полосы в виде поляны с травой мы добрались довольно быстро и сейчас устроили небольшой привал. Погонщики с крысами вновь отправились осматривать окрестности. А я достал бинокль и принялся разглядывать лес. Тот действительно выглядел, будто деревья, из которых он состоял, были сделаны из камня. По крайней мере, стволы, закрученные в спирали. В самих же ложбинках, уходящих вглубь ствола, я смог разглядеть желтоватые полупрозрачные лианы толщиной с человеческую руку. И вот они, в отличие от основы, уже напоминали что-то живое. Закончив разглядывать растительность, направил бинокль в указанном разведчиком направлении. Действительно, учитывая, что деревья здесь росли, словно их высаживали по линеечке, не заметить брешь в стене было невозможно. Судя по просеке, она вполне могла быть поросшей травой дорогой. По крайней мере, ширины хватало, чтобы по ней могла проехать легковушка, не цепляясь бортами о стволы деревьев. «Давай, Тори, твой выход!» Покончив с разведкой, повернулся я к девушке. «Хорошо». Жаболюдка кивнула и, опять нахмурившись, вытянула перед собой руку. Маленькую ладошку Тори тут же окутало черно-зеленое сияние, после чего девушка принялась чертить в воздухе овал. Стоило только фигуре сомкнуться, как нас обдало волной холода, особенно хорошо заметного в душном воздухе осколка. Правда, эта прохлада радости не принесла, так как во рту тут же появился чересчур знакомый привкус мертвечины, навевающий далеко не самые приятные воспоминания. Тем временем из портала, по предположению Сарита, связывающего систему и план нежити, показались обтянутые потрескавшейся кожей руки, а следом и все тело целиком. «Николай, он странно выглядит!» Отшатнувшись от портала, напряженно произнесла Тори. «Ну да, не красавчик», — кивнул я. «Но мы же хорошие люди, и поэтому не будем судить о госте по внешнему виду». Призванный в наш мир скелет и вправду отличался от предыдущих тварей. Те были как на подбор классические скелеты. Выбеленный череп, кости без малейшего признака мышц и глазницы, заполненные тьмой. Этот же выглядел куда бодрее. Наполовину обтянутая кожей призванная нежить даже сохранила клочки спутанных седых волос, образующих настоящее гнездо на голове. Однако нижняя челюсть у нее отсутствовала. Похоже, нам отправили бракованное изделие. «Все же странный остров». Продолжая разглядывать скелета, пробормотал я и тут же увидел, как в черных провалах глазниц мертвеца вспыхнули зеленые огоньки. «Уи-уи!» Наполовину прошелестел, наполовину просвистел скелет, глядя на меня. «Ну-ка, ну-ка, откуда ты это сказал?» От неожиданности я вспомнил старую шутку и тут же порадовался, что стоящая рядом жаболюдка не так много проводит времени в обществе Иваныча. Тот порой любил рассказывать подобные анекдоты категории «Б». Скелет вновь просвистел, однако едва за его спиной исчез портал, как огоньки в глазницах погасли, и нежить вновь уставилась на призвавшую его девушку. «Тори, прекрати дрожать, а то от исходящих от тебя вибраций сейчас весь остров трещинами пойдет». Наклонившись к девушке, прошептал я той на ухо. Девушка стиснула зубы, так что я даже скрип услышал. Однако выпрямилась и уже более спокойным голосом произнесла. «Все хорошо, Николай. Я готова». «Отлично. Давай тогда его в просеку. Только медленно», — приказал я. Тори кивнула и вытянула вперед руку. Ее руку вновь окутало сияние, и скелет послушно отправился в указанном направлении. Дав нежити пересечь границу леса и углубиться в него метров на 15, я пошел следом, держа ублюдка в руке. Вместе со мной двинулись и все остальные члены отряда. Первые ощущения от нахождения внутри леса можно было описать самым любимым моим словом за последние часы. Странно. Воздух здесь был куда прохладнее, то и дышалось легче. Вот только я словно в каком-нибудь сборочном цеху очутился. Скрежет, брязь не металла, а металл, и запах, доведенный до кипения машинной смазки. Остановившись на минуту у одного из деревьев, дотронулся до витого ствола и ощутил знакомую мягкость. Кора дерева была из того же вещества, что и кромка берега. Приказав всем быть наготове, достал нож и аккуратно отрезал кусочек от резинового дерева. Выждав пару минут и убедившись, что у местных гринписовцев обеденное время, покатал в пальцах трофей, после чего капнул на него водой из бутылки. «Прикольно», — произнес я, глядя на появившийся кусок камня в руке. «Очень интересно, но ничего не понятно. А вот изучать лианы у меня желания не возникло. Именно от них особенно сильно шел неприятный запах, и у меня перед глазами моментально возникла картина, как я прокалываю эту кишку и оказываюсь облитым кипящей жижей. Так что, покончив с изучением флоры, приказал двигаться дальше. Если судить по словам Красюка Мирка, до поляны, где полегли все его бойцы, нам было идти чуть больше часа. По мере нашего продвижения лес менялся. Деревья становились все крупнее, а промежутки между ними все уже. Несколько раз мы останавливались, и погонщики отпускали крысолюдов исследовать окрестности. Однако ничего интересного те не нашли. Разве что один из них притащил разноцветного таракана. Тварь размером с теннисный мяч скрежетала жвалами и угрожающе махала лапами. Однако явной опасности не представляла, так что я приказал отпустить ее. Чем несказанно огорчил добытчика, явно намеревающегося перекусить. Ничего другого стоящего внимания мы не обнаружили. И через полтора часа оказались на той самой поляне, где недавно полегли крысолюды. Обнаруженная Мирком поляна представляла из себя длинный прямоугольник, поросший желтой травой. На одном ее конце была просека, а на другом виднелись заросли кристальных деревьев. Прильнув к биноклю, убедился, что крысюк-офицер не ошибся. И это действительно были те самые деревья, на которых росли магические кристаллы. И судя по тому, что ветки двух десятков деревьев буквально провисали под тяжестью плодов, мы пришли на самый сенокос. Единственным нюансом было то, что местные кристаллы выглядели раза в полтора-два меньше обычных и выглядели бледнее. Впрочем, будем надеяться, что системе местные дикоросы придутся по вкусу. Все же не зря она этому осколку фиолетовый цвет назначила. Тела павших крысюков тоже присутствовали, образуя кривые дорожки, ведущие от центра поляны к выходу из просеки. Похоже, что едва разведчики пересекли середину открытого пространства, на них напали. Вслух произнес я и передал бинокль Согу. «Тогда, может, попробуем обойти через лес?» — предложил Жабалют. «Не-е-е, фиг мы там пролезем. Уж больно плотно друг к другу стоят. И если там нас встретят, мы даже спрятаться не успеем. Быстрее застрянем. На открытом пространстве хоть место для маневра есть». Покачал я головой. «Не больно-то это крысолюдам помогло», — пыхтя произнесла Тори. Необходимость постоянного контроля за скелетом отвлекала девушку от постоянных размышлений. И как бы это удивительно ни казалось, та стала куда менее напряженной. «Да потому что перли напролом». Впрочем, учитывая их тактику, это неудивительно. Я достал бутылку с водой и сделал большой глоток. Несмотря на прохладу, организму было как-то некомфортно в этом месте. «Но у нас есть ты и твой друг». Девушка вымученно улыбнулась и протянула руку. Получив бутылку, в два глотка осушила ее и вернула уже пустую. «Лучше?» Увидев, как девушка квакнула в ответ, я продолжил. «Тогда давай начинаем». Жаболюды разместились по краям просеки, чтобы в случае чего можно было укрыться за деревьями. Мы же с Тори подошли к краю поляны, после чего скелет, повинуясь командам девушки, зашагал дальше. 5 метров, 10, 15, 25. До середины поляны оставалось еще 7-8 метров. Однако мертвый разведчик замер на месте. «Дальше не могу. Контакт вот-вот разорвется». Выставленная вперед рука у Тори тряслась, словно она в ней гантель 20-килограммовую держала, а черно-зеленое облако, окутывающее ладонь, истончилось до состояния пленки. «Ну, тогда нам нужно сделать каких-то несколько шагов вперед». Я достал из инвентаря щит, который подготовил, но не успел отдать третьему взамен утраченного в бою с Маргулом, и, выставив его перед собой, шагнул на поляну. Следом за мной двинулась и тяжело дышащая Тори, а спустя мгновение пришел в движение и скелет. Следующие несколько минут, казалось, растянулись на добрый час. Вперед мы шли медленно, замирая чуть ли не на каждом втором шаге. И все же я чуть было не пропустил момент, когда призванный скелет преодолел невидимую границу. Похоже, самая дальняя крыса, по которой я ориентировался, успела пробежать чуть дальше, прежде чем ее убили. Впрочем, обостренные до предела чувства и вбитые еще в армии рефлексы заставили мое тело активировать ускорение и, подхватив Тори, броситься обратно, прежде чем мозг проанализировал звук и навесил на него ярлык. «Ну и надо было возрождаться в системе, чтобы по тебе из авиационной пушки били, а, Шаров?» Мелькнула у меня мысль, когда я рыбкой прыгнул за ближайшее дерево, прикрывая собой девушку.